Ранним утром меня разбудил слуга. Поднявшись с кровати, я собрал вещи и пошел в гостиную. Сидевший за столом Паким хмуро посмотрел на меня и пробурчал приветствие. Поняв, что Фелия нажаловалась отцу и навыдумывала невесть что, я вздохнул. Похоже, даже заикаться о покупке лошади бессмысленно. С надеждой добраться до города не на своих двоих придется распрощаться. Хотя, может, в соседней деревеньке удастся купить коня. Не став мешкать, я простился с Пакимом и вышел из дома. «Дарт, ты ведь в город направляешься?» — спросил у меня сидевший возле крыльца Сурхат. «В город? Можно мне с тобой?» «Ну, вообще-то я собирался купить в деревне лошадь, чтоб не топать пешком». «Так нет в деревне лошадей», — сказал Сурхат. «У нас только повозки с осликами». Идея приехать в город на повозке, запряженной осликом, не вызвала у меня ни капли энтузиазма. «Что ж, придется тогда пешком топать», — вздохнул я. «Да не очень-то до города и далеко», — обнадежил меня парень. «Пойдем», — решил я. Мы вышли со двора и зашагали по дороге. Поглядывая изредка на угрюмого паренька, я не удержался от вопроса. «Что, сильно вчера досталось?» — посочувствовал я. «Угу», — пробурчал Сурхат. «Не ценят некоторые люди хорошие шутки». «Не ценят», — мрачно процедил Сурхат. Решив не тревожить паренька попусту, я умолк. «Отойдет, сам разговорится». Через пару часов мы миновали деревеньку и добрались до развилки. Налево уходила накатанная дорога, а направо тропинка. Указав на тропинку, Сурхат сказал: «Нам сюда». «Что, так ближе?» «Да, пешие все здесь ходят. Это если на повозке ехать, то другая дорога удобнее». Мы свернули направо и пошли по тропинке. Обратив внимание на то, что раньше здесь была широкая дорога, а теперь осталась лишь тропка, я задумался над тем, что заставило местных жителей забросить ее. Добравшись за час до леса, мы углубились в него. Бредя по лесу, я решил разговорить хмурого Сурхата. За беседой дорога короче, да и полезное что-нибудь можно узнать. О том же городе, к примеру, я ничего, кроме названия, не знаю. Интересно, есть ли там девушки для развлечений? «Сурхат, хорош хмуриться», — с улыбкой посоветовал я пареньку. «Подумаешь, сгрел тебя отец, с кем не бывает. Забудь, тем более шутка удалась, и ты не зря понес наказание». «Угу», — пробурчал Сурхат. «Слушай, а Терлин город-то большой?» «Большой», — коротко ответил Сурхат. «А там девушек много?» «Много», — процедил сквозь зубы паренек. «А там стройные есть, или у вас тут все такие, как Фелия?» «Какие такие?» — зло спросил Сурхат. «Ну, пышные», — ответил я, удивленно посматривая на разозлившегося паренька. «В городе всякие есть», — отрезал Сурхат. «Только попользоваться ими не выйдет. У нас тех, кто девушек портит, оскопляют». «Да уж», — опечалился я, — «суровые у вас нравы. Я-то думал, в Сулиме с этим попроще. Все-таки у вас и гаремы есть, и нескольких жен многие имеют». «Гарем только у султана есть. Жен дозволено иметь трех, а портить девушек нельзя никому», — заявил Сурхат. «Что, и домов усладу у вас нет?» Озаботился я из-за подобного обычая, грозившего оставить меня без удовольствий. «Есть», — скрипнул зубами паренек. «И девки гулящие есть». «Тогда как же вы живете?» — не понял я. «Неужто при выходе из дома услады всех мужчин оскопляют?» «Нет, конечно», — возмутился Сурхат. «Оскопляют тех, кто девушку невинности обманом лишил или силой взял». «Так бы сразу и говорил», — перевел я дух. «А то я уже испугался, что в городе развлечься не удастся. А такой обычай очень правильный. Так с подобными негодяями и следует поступать». «Убивать их, гадов!» — пробормотал Сурхат. «Жаль, у нас такого обычая нет», — сказал я. «В империи давно о справедливом суде забыли». Взревев, Сурхат выхватил из-за пояса нож и бросился на меня. Я едва успел отскочить от взбесившегося паренька. Первым взмахом Сурхат сумел дотянуться до меня и разрезал рукав, однако следующий его удар врезался в защиту. Ударившись о внезапно возникшую преграду, нож вылетел из руки Сурхата. В тот же миг я двинул паренька в нос. Отлетев на ярд от меня, он, не обращая внимания на льющуюся кровь, ринулся на четвереньках за ножом. Схватив его, Сурхат поднялся и вновь бросился на меня. Не опасаясь за свою жизнь, я спокойно пропустил удар ножом и врезал пареньку под дых. Выронив нож, Сурхат упал на землю и замер, судорожно хватая ртом воздух. Шагнув к нему, я первым делом отшвырнул ногой нож в кусты. Затем я вздернул паренька на ноги, благо это было нетрудно. Сурхат был ниже меня на четверть, а весил, похоже, в половину меньше. Держа паренька за ворот куртки, я пару раз поднял его и опустил, чтоб он смог глотнуть воздуха. Едва Сурхат смог дышать самостоятельно, я отпустил его, и он повалился на землю. Разглядывая паренька, решившего стать разбойником, я спросил: «Ну что, тебя здесь прикончить, подлое создание?» «Чтоб ты сдох!» – прохрипел парень. «Не дождешься!» «Ничего, ничего!» – попытался улыбнуться Сурхат. «Не зря я погибну! Не потерпят боги, чтоб жил такой негодяй, как ты! Арис не забудет о тебе!» «Ты, похоже, спятил!» – покачал я головой. «Это тебе возмездие богов нужно опасаться. Это ты, коварное ничтожество, решил напасть на доверившегося тебе человека». «Нет, нет, я справедливость восстанавливал», — прошептал Сурхат. «Не должны жить гады вроде тебя». «Да ты и впрямь спятил», — изумился я. «Тебе что, обидно, что я богат, а ты нет? Или меч мой понравился, и ты решил, что несправедливо, что у тебя нет такого?» «Ты Фелию испоганил», — выплюнул слова Сурхат и закашлялся. Я отступил назад и почесал затылок. Так и не припомнив ничего поганого, кроме приставаний Фелии ко мне, озадаченно спросил: «Что за бред ты несешь?» «Гад!» — с ненавистью бросил Сурхат. «Какой же ты гад!» «Сам гад, ползучий!» — отреагировал я. Приподняв голову, Сурхат посмотрел на то место, где должен был валяться нож, и, не увидев его, уткнулся головой в землю и заплакал. Я отошел к ближайшему дереву и, прислонившись к нему, задумался. Однако так и не решил, как относиться к Сурхату, как к подлецу, готовому зарезать человека за пару монет, или как к безумцу, спятившему от ревности. Заметив, что паренек немного успокоился и перестал рыдать, решил расспросить его, чтобы понять, действительно ли его ослепила ревность, или это отговорка, чтоб смерти избежать. Подойдя к Сурхату, я спросил: «Послушай, ты хоть мне объясни, чем я Фелию испоганил? Неужто тем, что отверг ее?» «Тварь!» — с ненавистью бросил Сурхат. «Только такая тварь, как ты, могла воспользоваться наивностью девушки. Поиграться с ней пару дней и бросить». «С чего ты взял, что я игрался с Фелией?» — недоуменно спросил я. «Это для тебя она красавица, а по мне так страшнее демона». «Ничего, недолго тебе осталось глумиться над людьми», — пообещал Сурхат. «Накажут тебя боги». «При чем здесь глумление?» — не понял я. «Ни над кем я не глумлюсь. Объясняю тебе, что Фелия мне не нравится. Я с ней не игрался и ни за какие ковришки играться не собираюсь. А твои предположения, что я затащил Фелию в постель — бред. Я на такую страхолюдину ни в жизнь не позарюсь». «Лжец!» — выкрикнул паренек. «Не удастся тебе отвертеться от кары. Не обманешь меня своими лживыми словами. Не будут меня карать боги за то, чего я не совершал. Зазря ты погибнешь». «Нет, нет, не зря», — закашлялся Сурхат. «Чтоб такого гада извести, жизни не жалко». «Ты осел самой тупой сулимской породы», — сделал я вывод. «Не будет Арис мне мстить. Я не совершал преступления, которое ты мне приписываешь, а значит, и никакого возмездия не будет. Так что сдохнешь ты зазря». Перевернувшись на спину, Сурхат посмотрел на меня. Выплюнув кровь, пробормотал: «Тебе не обмануть, Арис». «А я и не собираюсь ее обманывать. Я вообще не представляю, с чего ты вообразил, что между мной и Фелией что-то было». «Мне ее отец все рассказал о твоем злодеянии», — прошептал Сурхат. «Паким?» — изумился я. «Он что, перепил? Или ты, осел, чего-нибудь недопонял и непонятно чего навоображал?» «Он все ясно говорил и пьян не был». «Тогда он тебе солгал», — твердо сказал я. «Поклянись, что ты не был близок с Фелией», — предложил Сурхат. «Клянусь. Пусть Арис меня покарает, если лгу». «Но как же так?» — прошептал паренек. «Зачем Пакиму было лгать?» «Не знаю», — ответил я и создал заклинание малого исцеления. Посмотрев на недоуменно ощупывающего нос Сурхата, предупредил его. «Не вздумай снова на меня бросаться». «Не буду», — сплюнув кровь, ответил паренек и сел. «Вот и славно. Ну-ка, расскажи, что тебе Паким говорил». «Ночью он позвал меня», — начал рассказывать Сурхат. «Мы пошли к конюшне. Он сказал, что я славный парень и очень порядочный, и к Фелии неравнодушен. Немного поговорили о том, какая Фелия хорошая девушка. Потом он предложил выпить. Мы выпили, и он расплакался. Я стал спрашивать, в чем дело. А Паким помолчал немного и сказал, что Фелию обманом лишили невинности и выбросили как ненужную вещь. Я разъярился и начал выпытывать, кто это сделал. Он поначалу не признавался, а потом, когда я пообещал помочь ему отомстить за поруганную честь дочери, рассказал, что это ты сделал. Я хотел пойти ночью тебя прирезать, но он меня отговорил. Сказал, что просто так с магом не справится, и предложил мне отправиться с утра с тобой в город. Мне нужно было провести тебя по этой тропке. Пакин сказал, на тропе будет засада, наемники какие-то с оружием, которым можно убить мага». «Это все?» — спросил я у Сурхата, когда он умолк. «Почти. Еще Пакин сказал, что если я помогу наказать негодяя, он выдаст за меня Фелию». «Да», — вздохнул я, — «поймали тебя на крючок с этой девицей. Любовь любовью, но голову-то терять зачем? Почему ты не расспросил Фелию? Ведь если она пострадала, то ей и решать, как поступить с обидчиком». «Как можно расспрашивать девушку о подобном?» — возмутился паренек. «Да уж, действительно, как можно?» — язвительно отозвался я. «Ножом под ребра невинному человеку можно, обманом его на смерть вести можно, а девушку расспросить нельзя». «Я Пакиму поверил», — склонил голову Сурхат. «Оттого и не задумывался ни о чем. Только мечтал увидеть, как ты сдохнешь». «Значит, Пакиму нужно было, чтобы я по тропке пошел и угодил в засаду», — задумался я. «Вот коварная тварь. Хорошо еще отравить меня не додумался». «Никто тебя в Сулиме не отравит», — пробормотал Сурхат. «Султан Фурхат VI, чтобы от этой напасти избавиться, повелел всех торговцев ядами и отравителей в яму со змеями бросать. С тех пор отравы в Сулиме можно не опасаться». «И что же, одним указом отравителей изничтожили?» «Да, как начались казни, так и перестали люд травить». «Не верю я в это», — сказал я. «Не может быть, чтоб со всеми отравителями подобным образом расправиться удалось». «Ну, может, и есть еще отравители», — неуверенно сказал Сурхат. «Только яд сейчас достать очень трудно и дорого». «Тогда понятно», — усмехнулся я. «С Пакимовой жадностью яда не купить». «Что ты теперь со мной сделаешь?» — поднявшись с земли, спросил Сурхат. «Вот уж не знаю», — вздохнул я. «Убивать тебя, пожалуй, не буду. Однако заслужить прощение тебе придется. Что мне делать?» Склонив голову, спросил паренек. «Слушай», — осенило меня, — «про то, что в деревне лошадей не купишь, ты соврал?» «Да», — кивнул Сурхат. «Пакин сказал, чтоб я не позволил тебе лошадь купить». «Тогда сделаем так», — сказал я, вытаскивая из кармана кошель с золотом. «Ты сейчас идешь в деревню и покупаешь двух лошадей, а я дождусь тебя здесь. Ты доверишь мне деньги?» Тупо глядя на лежащие на моей ладони три золотых, спросил Сурхат. «Конечно, доверю». «А если я с ними удеру?» «Да удирай на здоровье», — пожал я плечами. «Все одно дальше усадьбы Пакима не убежишь. Там-то тебя Паким и прирежет, чтобы не разболтал о его делишках». «Я сам его прирежу», — мрачно сказал Сурхат. «Да, видно, и впрямь ты редкостный осел», — сказал я. «Чего ты этим добьешься? За убийство тебя на каторгу отправят или казнят. Да и Офелии можешь забыть. Не полюбит же она убийцу отца». «Так что же мне теперь, оставить Пакима безнаказанным?» — спросил паренек. «Зачем его наказывать своими руками? Для этого власти есть. Надо только доказательства раздобыть, чтоб судья поверил, что Пакем нанял людей для убийства. Какие доказательства? Ну, неплохо было бы одного наемника притащить к судье, а еще лучше двух. В допросной они бы сразу рассказали, кто их на это дело отправил. «Нам с ними не справиться», — опечалился Сурхат. «У них ведь оружие против магов есть». «Придумаем что-нибудь», — пообещал я. «Давай чеши за лошадьми, да припасов немного купи». Неуверенно улыбнувшись, Сурхат побрел по тропинке назад. Я же нашел поваленное дерево и уселся на него. «Дела. Не ожидал я от Пакима такой подлости. Вот ведь гад какой. Наемников нанял, чтоб они меня убили. Хотя на кой ему платить наемникам за мое убийство? Чтоб отомстить за попорченный сад? Нет, это глупо. Да и жаден Пакем чересчур, не потратил бы он на такое дело ни дары. Что-то здесь другое. Ну да это можно будет узнать у наемников. Пусть они хоть самым мощным оружием вооружены, хоть одного, но пленить можно. Не сидят же они все время на одном месте. Подкараулить одного, который отойдет от остальных, и оглушить его. Да и то, в крайнем случае, если окажется, что у них и впрямь столь опасное оружие есть». «Слабо мне верится, что у наемников есть что-то, что пробьет защиту второго круга. Такое оружие столько стоит, что проще продать его и жить в свое удовольствие, а не по лесам разбойничать. Мой меч 600 золотых стоит, и то защиту второго круга преодолеть не может, если только у наемников есть боевой маг. Но наличие у наемников боевого мага, который может создавать заклинания первого круга, это чушь. Значит, этот вариант можно отбросить. Хотя если у наемников есть что-то подобное, тем более нужно их обезвредить. Если есть возможность заполучить столь мощное оружие, не стоит от нее отказываться. К тому же у меня сейчас огромное преимущество. Я знаю о засаде. Уже это дает мне отличные шансы на безоговорочную победу. Да и то, что я в темноте могу видеть истинным зрением, еще одно преимущество. Затеять бой ночью, и никакое оружие наемникам не поможет. Я просто перебью их с помощью заклинаний издалека. Они ко мне и подобраться не смогут. Сторожевая сеть всегда покажет, где они находятся. Что ж, при таком раскладе просто грех не попробовать поохотиться на наемников. Примерно через час вернулся Сурхат. Он осторожно слез с лошади и протянул мне мешочек. Обнаружив в нем горсть серебраков и один золотой, я удовлетворенно кивнул. «Такие лошади больше и не стоят». «Нет у нас хороших лошадей», — словно угадав мои мысли, сказал парень. «Только обычные рабочие лошадки. Они и к седлу не очень-то привычные». «Сойдет», — махнул я рукой. «Все одно лучше, чем пешком топать». «Лучше пешком», — вздохнул Сурхат. «Чем лучше?» — не понял я. «Самому топать не нужно». «Зато ноги не натирает», — сказал Сурхат. «Сейчас все поправим». Я незамедлительно создал заклинание малого исцеления. Излечив Сурхата, я забрался на лошадь. Паренек улыбнулся и последовал моему примеру. Раскинув на полмили сторожевую сеть, я усмехнулся, предвкушая хороший улов. Поначалу я каждый раз, создав заклинание, думал, что вот-вот край паутины захватит поджидающих нас наемников, но их все не было. Часа три нам пришлось скакать по тропинке, прежде чем сторожевая сеть нащупала трех человек впереди нас. Остановив лошадь, я повернулся к Сурхату. «Похоже, нашлись наемнички», — сказал я, — «и всего-то их трое». «Подкрадемся к ним?» — спросил парень. «Нет, дождемся здесь ночи». «Как же мы ночью до них доберемся?» «Не мы, а я», — возразил я. «А ты останешься с лошадьми». «Я ведь тоже хочу помочь». «Ты в темноте видишь?» «Нет». «Вот и будешь сидеть с лошадьми». «Так магический шар нам посветит», — попытался найти лазейку Сурхат. «Может, еще факелы запалить и с ними к наемникам подкрадываться?» «Тогда как ты к ним подкрадешься?» «Когда мы на демона ночью охотились, ты магический шар создавал. Значит, не лучше меня видишь», — сказал Сурхат. «Магический свет я для тебя создавал, а не для себя», — ответил я. «Мне он не так уж и нужен. И вообще, хорош спорить. Если тебя что-то не устраивает, можешь топать обратно». «Какая от меня тогда польза, если я с тобой не пойду?» — уныло спросил паренек. «Ты мне понадобишься после того, как я наемников выловлю». Постарался я уверить Сурхата в его полезности. «Поймать-то я поймаю пару-тройку, а вот до города их одному дотащить — проблема». «Хорошо, я останусь с лошадьми». «Вот и славно. Но коль придет тебе в голову мысль выждать немного и отправиться вслед за мной, гони ее сразу прочь, иначе будешь долго жалеть о своей глупости». «Опять изобьешь?» — вздохнул Сурхат. «Зачем?» — удивился я. «Неужто ты думаешь, мне людей бить нравится?» «Нет, бить я не стану, ослеплю тебя. Славно, да?» «Славнее некуда», — буркнул паренек. Я перевел дух, хоть от одной проблемы избавился. Совсем мне не хочется еще и за Сурхата волноваться. Если б не застращал его, он бы точно за мной сунулся. А мне этого совсем не нужно. Лучше сам с наемниками разберусь. Мы нашли поблизости крохотную полянку и разместились на ней. Сурхат достал из мешка купленную в деревне снедь и разложил ее на куртке. Поев, я решил немного передохнуть. Влив в сторожевую паутину немного больше энергии, я добился, что сеть увеличилась еще на сотню ярдов. Затем я нашел местечко поудобнее и нарвал здоровенных листьев с каких-то кустов. Устроившись на лежанке, активировал защитный амулет и закрыл глаза. Ночью будет не до сна,